Тут к Одиссею, приветствие правую сделав рукою, ласково он обратился и бросил крылатое слово. «Радуйся, добрый отец-чужеземец, теперь нищетою ты удручен, но пошлют, наконец, и тебе изобилье боги. О, Зевс, ты безжалостней всех на Олимпе живущих! Нет сострадания в тебе к человекам, ты сам, наш Создатель, нас предаешь беспощадно беде и грызущему горю. Потом прошибло меня и в глазах потемнело, когда я вспомнил, взглянув на тебя, царя Одиссея. Как ты, он, может быть, бродит в таких же лохмотьях, такой же бездомный? Где он несчастный? Еще ли он видит сияние солнца? Или его уж не стало, и в область Аида сошел он? О, благодушный великий мой царь! Над стадами коров ты здесь, в стороне Кефаленской, меня молодого поставил. Много теперь расплодилось их. Нет никого здесь другого, кто бы имел столь великое стадо коров крепколобых. Горе! Я сам преневолен сюда их водить на пожранье этим грабителям. Сына они притесняют в отцовом доме. Богов наказанье не страшно им между собою все разделить уж богатство царя отдаленного мыслит. Часто мне замысел в милое сердце приходит, хотя он, правду сказать, и не вовсе похвален. Есть в доме наследник. Замысел в землю чужую, со стадом моим к иноземным людям уйти. Несказанное горе мне здесь оставаясь, царских прекрасных коров на убой отдавать им. Давно бы эту покинул я землю, где столько неправды творится, стадо уведши с собою, к иному царю перешел бы в службу. Но верится все мне еще, что воротится в дом свой он наш желанный, и всех грабителей разом погубит. Кончил. Ему отвечая, сказал Одиссей хитроумный: «Видно, порода твоя непростая, мой честный коровник, сердцем я вижу, ты верен, и здраво имеешь рассудок. Радость зато объявляю тебе. И клянусь великой клятвой, Зевесом отцом, гостелюбную вашей трапезой, также святым очагом Одиссеева дома, клянусь здесь, что еще ты отсюда уйти не успеешь, как сам он явится. Можешь тогда ты своими глазами увидеть, если захочешь, какой с женихами расчет поведет он».